Глава первая. Начнем сначала. Эта книга посвящена креативности. В ее основу легли истории наших с вами современников, которым это качество известно не понаслышке. Начнем мы с рассказа о том, что такое креативность. Затем познакомимся с работой и жизнью творческих людей. А под конец посмотрим, как сделать свою жизнь похожей на жизнь тех креативных личностей, которых я изучал. В этой книге не будет простых решений, но будут свежие идеи. Истинная история креативности куда более сложна и необычна, чем часто пытаются изобразить излишне оптимистичные рассказчики. К примеру, я постараюсь объяснить, что идея или продукт, заслуживающие считаться креативными, являются плодом слияния множества процессов, далеко не всегда берущих начало в сознании одного, единственного человека. Добиться большей мощи креативности проще, если изменить окружающую среду, вместо того, чтобы побуждать людей мыслить более творчески. Истинная победа креативности почти никогда не является результатом неожиданного озарения, вспыхнувшего вдруг, словно лампочка в темной комнате. Напротив, за этой победой обычно стоят годы упорного труда. Креативность – главный источник смысла в жизни человека. На то есть несколько причин. Здесь я упомяну лишь две главные. Во-первых, именно креативностью порождена большая часть того, что интересно, важно и присуще человеку. С точки зрения генетики, мы на 98% родня шимпанзе. Все то, что отличает нас от обезьян – язык, ценности, склонность к художественному самовыражению, научно-техническая мысль – является плодом чего-то острого ума, результатом, который был распознан, вознагражден и передан окружающим людям посредством обучения. Не будь в нас творческой жилки, отличить человека от человекообразной обезьяны было бы непросто. Во-вторых, креативность прекрасна тем, что, участвуя в творческом процессе, мы чувствуем, что живем насыщеннее, чем в прочие моменты. Воодушевление, которое испытывает художник перед мольбертом или ученый в лаборатории, чувство, очень близкое к ощущению идеальной самореализации, которую мы ищем, но так редко находим в жизни. Пожалуй, столь мощное чувство принадлежности к чему-то большему, чем мы сами, могут дать разве что секс, спорт, музыка и религиозный экстаз. Даже если все перечисленное является лишь кратким эпизодом в жизни и не оставляет после себя следа. Креативность же дает нам результат, который делает наше будущее богаче и сложнее. Понять, какая радость связана с творческим трудом, а также какие риски и тяготы ему сопутствуют, вы, вероятно, сумеете, когда услышите отрывок из одного интервью, приведенного в этой аудиокниге. Его дала Вера Рубин, астроном, внесшая огромный вклад в понимание динамики движения галактик. Она рассказывает о своем недавнем открытии. Звезды, принадлежащие к одной и той же галактике, не обязательно вращаются в одном и том же направлении. В пределах одной галактической плоскости их орбиты могут быть ориентированы как по часовой стрелке, так и против. Это открытие, как и многие другие до него, не было запланировано. Оно произошло, когда в руки исследовательницы случайно попали два изображения спектрального анализа одной и той же галактики с разницей в год. Сравнив тончайшие спектральные линии, указывающие на положение звезд на каждом из снимков, Рубин заметила, что за это время одни звезды сдвинулись в одну сторону, а другие – в противоположную. Рубин повезло. Она стала одним из первых астрономов, получивших в свое распоряжение столь четкий спектральный анализ близлежащих галактик. Будь дело на несколько лет раньше, такие подробности не были бы видны на снимке. Однако сумела она использовать это везение только лишь потому, что многие годы занималась движением звезд. Открытие оказалось возможно от того, что астроном заинтересовалась галактиками просто так, не стремясь доказать какую-нибудь теорию или создать себе имя. Вот что рассказала Рубин. Чтобы заниматься научными исследованиями, нужна немалая отвага. Нет, правда. Понимаете, вы вкладываете огромную часть себя, своей жизни, своего времени, но все это может оказаться впустую. Вы можете потратить 5 лет на решение задачи, но еще прежде, чем вы закончите работу, может оказаться, что задача поставлена неверно. И это вполне реальный вариант. Мне, пожалуй, повезло. Я изначально пришла в астрономию, будучи убеждена, что как астроном, как наблюдатель, я должна просто собирать самые точные данные. Я считала, что моя задача — собирать ценную информацию для астрономического сообщества. Но очень часто оказывалось, что от меня требуется нечто большее. Нет, я не была бы разочарована, если бы все ограничилось сбором информации. Но открытие — это всегда приятно. Этой весной я как раз открыла кое-что совершенно замечательное и помню, как захватывающе это было. Мы с одним из моих учеников, молодым парнем, изучали галактики в скоплении Девы. Это самое большое из крупных скоплений рядом с нами. И вот, рассматривая все эти близлежащие скопления, я поняла, что мне очень нравится узнавать все подробности о каждой галактике. Понимаете, мне всегда были интереснее всего их индивидуальные особенности, потому что эти галактики так от нас близко, ну, то есть в масштабах Вселенной, конечно. Я впервые работала с большой выборкой галактик, которые находились так близко, что можно было разглядеть массу мельчайших подробностей. И тут я обнаружила, что близ центра многих галактик происходят очень странные вещи. Очень быстрое вращение, маленькие диски, множество всего интересного. Я буквально зациклилась на всех этих любопытных мелочах. Мы все изучили, измерили и стали думать, что же нам делать, потому что теперь у нас был целый пласт интереснейших данных. Я поняла, что одни данные были интереснее других по ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться. И тогда я решила, что вначале напишу о галактиках с самыми любопытными явлениями в центре. Хотя это не имело никакого отношения к изначальной цели моей программы. Очень интересных галактик было штук 20 или 30, но я отобрала 14 из них и решила написать работу об этих 14 галактиках. У них у всех очень быстрое вращение в центре, в них много газа, про них можно многое сказать. А одна галактика была просто невероятно интересна. Вначале я посмотрела на спектральный снимок 1989 года, а потом на снимок, сделанный в 1990 или 1991 году. Поначалу я не поняла, что в них такого примечательного. Но ничего подобного я прежде не видела. Понимаете, в галактике, в спиральной или дисковидной галактике почти все звезды движутся по своим орбитам в одной и той же галактической плоскости относительно ее центра. И, наконец, я поняла, что в этой галактике одни звезды движутся в одну сторону, а другие — в другую. Одни по часовой стрелке, а другие против. Но у меня было всего 2 снимка. Это очень мало. Поэтому выбор был — верить или не верить увиденному. Понимаете? Сначала я бы описала только эту галактику. Потом подумала бы, что снимки недостаточно качественные, показала бы их коллегам, они бы мне поверили, увидели бы эти 2 линии, а может быть, не увидели бы. И я заподозрила бы, что небеса сыграли со мной дурную шутку. И тогда я решила, Прием заявок на пользование крупнейшими телескопами в 1991 году уже был завершен. Что весной 1992 сделаю еще один снимок. Но тут у меня возникла идея. В моих снимках были кое-какие очень любопытные детали. Я вдруг... Понимаете, я много месяцев пыталась понять, что же такое я вижу. Я обычно думаю в другой комнате. Сажусь перед таким причудливым телеэкраном, который у меня рядом с компьютером, и рассматриваю на нем очень четкие изображения спектральных снимков. С ними можно поиграть. Не знаю, как это получилось, но однажды я решила, что надо разобраться, в чем тут загвоздка на изображении. Я стала делать наброски на листе бумаги и внезапно все поняла. Описать это иначе было невозможно. Все стало удивительно просто и ясно. Не знаю, почему я не додумалась до этого 2 года назад. Весной я занялась наблюдениями и попросила одного из коллег составить мне компанию. Мы порой работаем вместе. У нас было 3 ночи. 2 из них мы так и не открывали телескоп, а 3-я была просто ужасная. Но все-таки нам удалось кое-что получить. Мы получили достаточно снимков той галактики, и снимки вроде бы подтверждали мою теорию. Впрочем, это было уже не важно, потому что я знала, что все объяснила правильно. Вот и вся история. Это интересно, очень интересно найти что-то новое. Этой весной я должна выступать в Гарварде и, конечно, расскажу о своем открытии. Тем более, что 2 дня спустя его подтвердили 2 других астронома, которые тоже делали спектральные снимки той же галактики, но не анализировали их. Итак, мы видим годы упорного труда, сомнений и попыток разобраться в вопросе. При благоприятном варианте развития событий тяжелую работу заслоняет собой успешный исход. Мы помним только лучшие моменты. Жгучее любопытство, ощущение чуда, когда тайна вот-вот будет раскрыта, радость от найденного решения, которое открывает нам совершенно неожиданные закономерности. Многие годы монотонных вычислений оказываются скомпенсированы потоком новых знаний. Впрочем, даже если успех не приходит, творческий человек находит радость в том, что его работа сделана хорошо. Познание нового – само по себе награда, даже когда никакого громкого открытия в итоге не происходит. Как и почему так получается? Это и есть один из главных вопросов, которыми мы будем задаваться в нашей книге. Эволюция в биологии и культуре. На протяжении едва ли не всей истории человечества способность творить считалась отличительной чертой высших существ. Религии всего мира родились из мифов о том, как Бог или боги создавали небеса, земную твердь и воду. В какой-то момент были созданы и люди, мужчины и женщины, слабые, беспомощные существа, игрушки гневливых богов. И лишь совсем недавно, по историческим меркам, картинка перевернулась. Теперь творцами стали люди, а боги оказались не более чем плодом их воображения. И неважно, где и когда это переосмысление произошло. 2500 лет назад в Греции или Китае, а может быть, на 2000 лет позже во Флоренции. Главное, в масштабах, насчитывающей многие тысячи лет истории человеческой расы, перемены произошли сравнительно недавно. Итак, мы по-иному взглянули на отношения, связывающие богов и людей. Несложно понять, почему так случилось. В период зарождения первых мифов о творении люди были беспомощными жертвами холода, голода, диких хищников и друг друга. Они не могли объяснить, что движет неумолимыми силами природы вокруг них. Отчего идет дождь и встает солнце. На небе перемещаются звезды, одно время года сменяется другим. Исполненные благоговейного страха, они вслепую искали опору в этом загадочном мире. А затем Поначалу медленно, однако в последнюю тысячу лет все быстрее и быстрее начали понимать, как все устроено на самом деле. Микробы и планеты, ток крови и океанские приливы, и человек перестал ощущать себя беспомощным созданием. Мы, люди, строили огромные машины, укращали энергию, преобразовывали по своему желанию и разумению само лицо Земли. Неудивительно, что, оседлав самый гребень эволюционной волны, мы в конце концов присвоили себе звание творцов. Будет ли этот переход полезен человечеству или же станет причиной его падения, пока не ясно. Нам было бы полезно понять, какую гигантскую ответственность налагает на нас эта новая роль. Древние боги Шива и Иегова были одновременно и создателями, и разрушителями. Мир существовал в шатком равновесии между божественной милостью и божественным гневом. Мир, в котором мы живем сегодня, тоже колеблется под влиянием наших противоречивых побуждений. Станет ли он в будущем прекрасным садом или бесплодной пустыней? Если мы будем игнорировать свою способность разрушать то, чем распоряжаемся, и слепо пользоваться новообретенной мощью, пустыни нам, скорее всего, не избежать. Да, мы не в состоянии предвидеть, чем в итоге обернется наше творческое начало, наше стремление перекраивать мир по своему желанию, становясь главной силой, решающей судьбу каждого живого существа на планете. Однако мы можем хотя бы попытаться понять, что это за сила и как она работает. Ибо к добру или худу, но будущее наше сегодня тесно связано с человеческой способностью к творчеству. Результат во многом зависит от того, о чем мы станем мечтать и как мы будем добиваться, чтобы мечты стали реальностью. Эта книга – результат 30-летних исследований, посвященных жизни и работе творческих людей, попытка приподнять завесу над загадочным процессом, благодаря которому у человека зарождается новая идея и новая мысль. Работая в этой области, я убедился, что для понимания природы креативности недостаточно обращаться лишь к тем людям, которые сумели реализовать свое творческое начало. Как звук падающего дерева в лесу не слышен, если некому его услышать, так и творческая мысль умирает, если некому ее воспринять и применить на деле. Без оценки внешнего компетентного наблюдателя невозможно точно понять, обоснованно ли называет себя креативным тот или иной человек. Если смотреть на ситуацию под этим углом, тогда креативность возникает в результате взаимодействия системы, состоящей из трех элементов. Первый. Культуры, содержащие символические правила. Второй. Человека, который привносит нечто новое в символическую сферу. И третий. Сообщество экспертов, которые распознают новую идею и оценивают ее. Для возникновения творческой идеи, явления или открытия необходимы все три составляющие. Так, если мы возьмем историю об открытии, совершенном астрономом Верой Рубин, то увидим, что случившееся было бы невозможно, не имея она доступа к веками копившемуся массиву данных о движении небесных тел, доступа к учреждениям, распоряжающимся работой крупных современных телескопов, не будь у нее критического отношения со стороны других астрономов и их же периодической поддержки. Я считаю, что все перечисленное – не случайные факторы, ненароком повлиявшие на взгляды ученого, но важнейшие составляющие творческого процесса, ничуть не менее важные, чем, собственно, работа исследователя. Именно поэтому в своей книге я говорю о сфере и профессиональном сообществе почти столько же, сколько о, собственно, творческих людях. Креативность – это культурный эквивалент процесса генетических перемен, благодаря которому вершится биологическая эволюция. Мы не осознаем этого, Но в наших хромосомах происходят случайные изменения, которые в один прекрасный день проявляются, наделяя ребенка новым свойством, которое, оказавшись полезным, имеет немало шансов быть передано потомкам. Большинство новых характеристик никак не влияют на способность человека к выживанию и спустя несколько поколений могут снова исчезнуть. Однако некоторые все же оказываются полезны, за их счет и происходит биологическая эволюция. В культурной эволюции нет механизмов, эквивалентных генам и хромосомам, поэтому новая идея или открытие не передается следующему поколению автоматически. Знание о пользе огня, или колеса, или атомной энергии не встроено в нервную систему младенца, рожденного после совершения открытия. Каждому ребенку приходится всему учиться заново. Аналогом генов в процессе эволюции культуры являются мемы, или единицы информации, которую мы должны усвоить, чтобы культура продолжила свое существование. Языки, числа, теории, песни, рецепты, законы, убеждения – все это мемы, которые мы передаем нашим детям, чтобы информация не пропала. Творческий же человек изменяет эти мемы, и если достаточное количество нужных людей сочтет такие изменения благом, они тоже станут частью культуры. Таким образом, для того, чтобы понять суть креативности, недостаточно изучать лишь тех, кто внес наибольший вклад в создание новой идеи или явления. Их вклад, безусловно, важен и необходим, но это лишь одно звено цепи, одна фаза процесса. Если я скажу, что Томас Эдисон изобрел электричество, а Альберт Эйнштейн открыл относительность, это будет не более чем удобным упрощением. Такое описание соответствует издревле заложенной в нас любви к историям, которые легко понять и в которых обязательно действуют герои-сверхлюди. Но ведь открытия, совершенные Эдисоном и Эйнштейном, были бы невозможны, не будь у этих ученых знаний, полученных от предшественников, не будь интеллектуальных и социальных связей, стимулировавших их мышление, не будь социальных механизмов, благодаря которым их открытия были признаны и весть о них распространилась повсеместно. Сказать, что Эйнштейн создал теорию относительности, все равно, что утверждать, будто искра сама зажгла огонь. Да. Конечно, без искры не обойтись, но если бы не было к ней в придачу воздуха и трута, не было бы и пламени. В этой аудиокниге я не стану рассказывать о толковых замечаниях, которые частенько отпускают дети, или о творческом начале, свойственном каждому из нас просто потому, что у нас есть разум и способность мыслить. Не будет здесь и рассказов о хитроумных способах заключить бизнес-сделку, придумать новый рецепт фаршированных артишоков или разукрасить гостиную к празднику. Все это – креативность с маленькой буквы. Важная составляющая повседневной жизни, которую нам, безусловно, следует всячески развивать. Но для того, чтобы справиться с этой задачей, вначале необходимо понять, что такое креативность. И именно о ней пойдет речь в аудиокниге. Внимание и креативность. Креативность, по крайней мере, в том понимании, в каком она обсуждается здесь, это процесс, посредством которого изменяются пространства символов в культуре. Новые песни, новые идеи, новые механизмы – все это плоды креативности. Но изменения эти происходят не автоматически, в отличие от процессов в биологической эволюции. И потому нам следует знать, какую цену приходится платить за креативность. Чтобы изменить традиции, нужно серьезно потрудиться. Те же мемы, например, нужно вначале заучить, и лишь после этого их можно будет изменить. Музыкант должен изучить музыкальную традицию, нотную запись, способы игры на инструментах. И только после этого может попробовать написать новую песню. Изобретатель должен изучить физику, аэродинамику, узнать, почему не падают птицы, и только потом он сможет изобрести новый тип самолета. Стремясь что-либо узнать, мы должны обратить свое внимание на информацию, которую придется изучить. А внимание — ресурс ограниченный. За единицу времени мы можем обработать лишь определенное количество информации. Точно этот предел неизвестен, но никто не усомнится в том, что, например, изучать одновременно физику и музыку невозможно. Нельзя хорошо учиться, если одновременно с этим ты принимаешь душ, одеваешься, готовишь завтрак, ведешь машину, беседуешь с супругом и так далее. То есть делаешь другие вещи, без которых не обойтись, но которые тоже требуют внимания. Суть в том, что значительная доля этого ограниченного ресурса, нашего внимания, тратится на выполнение задач, обеспечивающих нормальное течение жизни изо дня в день. И остающееся нам в жизни количество внимания, которое мы можем употребить на изучение определенного пространства символов, той же музыки или физики, представляет собой лишь малую долю от этого и так невеликого объема. Из этого простого соображения следует несколько важных логических выводов. Для того, чтобы достичь креативности в существующей сфере деятельности, необходимо уделить ей максимум внимания. Вот почему Греция 5 века до нашей эры, Флоренция 15 века и Париж 19 века стали местами, где в условиях достаточно высокого благосостояния человек мог учиться и экспериментировать, занимаясь вещами, никак не связанными с выживанием. Кроме того, весьма вероятно, что центры креативности возникали на стыке различных культур. Там, где разные взгляды, образ жизни и знания смешивались, а наблюдавший этот человек начинал проще воспринимать новые комбинации идей. В единообразных, ригидных культурах для освоения нового образа мышления требуется приложить значительно больше усилий. Иными словами, креативность скорее проявляется там, где новые идеи встречают меньше сопротивления. Культура развивается, и человеку становится все сложнее овладевать несколькими областями знаний одновременно. Неизвестно, кто был последним настоящим человеком Возрождения, но в какой-то момент, уже после Леонардо да Винчи, стало невозможно в достаточной мере овладеть всеми искусствами и науками, с тем, чтобы стать экспертом во всех областях, а не в одной небольшой области. Сферы стали разбиваться на субсферы. Математик, овладевший алгеброй, может не слишком хорошо разбираться в теории чисел, комбинаторике, топологии и наоборот. Если в прошлом один и тот же мастер, как правило, и писал картины, и ваял скульптуры, и чеканил по золоту, и создавал архитектурные проекты, то сегодня каждый из этих областей занимается представитель отдельной профессии. Таким образом получается, что по мере развития культуры специализированные знания получают приоритет над общими. Чтобы понять причину этого, вообразим себе троих людей. Первый изучает физику, второй – музыку, а третий – сразу и физику, и музыку. При прочих равных, человек, изучающий физику и музыку одновременно, вынужден будет делить свое внимание между двумя сферами деятельности, в то время как первые два человека смогут сконцентрироваться каждый на одной единственной. Как следствие, оба специалиста получат возможность изучить свою область глубже, и их познания будут пользоваться большим спросом, нежели познания разносторонней личности. Со временем власть и контроль над различными культурными институтами неизбежно переходят к специалистам. Конечно, у тенденции к специализации есть не только положительные стороны. Она вполне может привести к фрагментации культуры, описанной, например, в библейской притче о Вавилонской башне. Кроме того, и мы будем говорить об этом на протяжении всей аудиокниги, креативность вообще подразумевает нарушение границ сфер, то есть, к примеру, химик, приложивший принципы квантовой механики, вотчины физиков, к области молекулярных связей, сделает более весомый вклад в химию, нежели его коллега, не выходящий за границы своей области. Однако следует понимать и то, что при наших скромных ресурсах внимания и при растущем количестве информации в каждой из областей специализация представляется неизбежным исходом. Эта тенденция может быть обращена вспять, но лишь при условии, что мы сознательно станем искать альтернативу. Если же нет, тогда ситуация будет развиваться именно так. Еще одним следствием ограниченного внимания является то, что творческих людей зачастую считают странными или даже заносчивыми, эгоистичными и равнодушными. Следует помнить, что все это не характерные черты творческих личностей, а черты, которые мы приписываем им, исходя из нашего собственного восприятия. Если человек сконцентрировал все свое внимание на физике или музыке, а нас игнорирует и даже не помнит по имени, мы считаем его заносчивым, хотя на самом деле он мог бы быть очень милым и дружелюбным, если бы только сумел отвлечься от области, в которую погружен. Если человек так увлечен какой-то сферой деятельности и не в состоянии принимать в расчет наши желания, мы говорим, что он бесчувственный и эгоист, пусть даже на самом деле он далек от такого отношения к окружающим. Если он делает свое дело, не обращая внимания на планы окружающих, мы называем его бесцеремонным. Но ведь практически невозможно изучить какую-либо область так глубоко, чтобы изменить в ней что-то, не уделяя этому все свое внимание и не представая заносчивым и равнодушным эгоистом в глазах тех, кто заявляет свои права на внимание творческой личности. По сути, творческие люди вовсе не равнодушны к окружающим, не заняты только одним, не эгоистичны. Совсем напротив, им нравится перебрасывать мостик между соседними областями знаний. Они в принципе заботливы и чувствительны. Однако принятая ими роль неизбежно подталкивает их к специализации и самофокусированию. Существует множество парадоксов, связанных с креативностью. Но именно этого парадокса избежать бывает труднее всего. Зачем изучать креативность? Присматриваться к жизни креативных людей и к контексту их достижений полезно по двум причинам. Первое очевидно. Результаты креативности делают нашу культуру богаче и опосредованным образом повышают качество нашей жизни. А кроме того, воспользовавшись полученными в результате наблюдений знаниями, мы можем сделать более интересной и продуктивной собственную жизнь. Я подведу итоги этого исследования и расскажу, как можно обогатить свою повседневную жизнь в последней главе книги. Некоторые утверждают, что изучение креативности – это доступный немногим избранным способ уйти от самых насущных человеческих проблем. Вместо этого нам следует сконцентрировать усилия на борьбе с перенаселением, бедностью, снижением мыслительной деятельности. Исследование креативности, таким образом, ненужная роскошь. Однако этот подход отличается некоторой близорукостью. Во-первых, новые и реально действенные решения проблемы нищеты или перенаселенности не возникнут по мановению волшебной палочки. Чтобы решить проблему, надо уделить ей массу внимания и подойти к делу творчески. Во-вторых, чтобы жизнь была хороша, недостаточно удалить из нее все плохое. Нам нужна позитивная цель. Если ее нет, зачем вообще куда-то двигаться? Одним из ответов на этот вопрос является как раз креативность, которая дарит нам один из самых восхитительных способов прожить жизнь. Изучая патологии, психологи многое узнали о том, как мыслит и чувствует здоровый человек. Пациенты с мозговыми нарушениями, невротики, правонарушители являются собой контраст, в сравнении с которым нам легче понять, как функционирует нормальный мозг. А вот о другом конце этой шкалы, о людях, не похожих на других в хорошем смысле этого слова, мы знаем совсем мало. Однако, если мы хотим понять, чего не хватает в нашем существовании, есть смысл изучать именно тех, кто живет полной и богатой жизнью. Это и есть одна из причин, заставивших меня создать эту книгу. Я хотел лучше понять, как живут те, кто удовлетворен жизнью более остальных. При рождении каждый из нас получает два противоречивых набора указаний. Склонность к консерватизму, порождаемую инстинктом самосохранения, стремлением к расширению своего влияния и к сбережению сил, и склонность к экспансии, состоящую из исследовательского инстинкта, удовольствия от всего нового и от риска, любопытства, из которого затем рождается креативность, тоже входит в этот второй набор. Обе эти программы нам необходимы. Но если первое из них влияет на наше поведение, не нуждаясь в поощрении или поддержке извне, то вторая может захереть, если ее не развивать специально. Если у человека мало возможностей проявить свое творческое начало, если его склонность к риску и исследованию встречает слишком много препятствий, тогда стремление к креативности в нем вскоре иссякает. Вы думаете, что раз креативность так важна, мы отдаем ей приоритет перед многими другими вещами? Да, говорится об этом много, но впустую. Взгляните на реальное положение дел, и вы увидите совсем другую картину. Базовые научные исследования урезаются ради возможности немедленного получения практической пользы. Искусство все чаще считается необязательной роскошью, которая должна еще убедить обезличенные массы в своей ценности. То в одной, то в другой сокращающие штаты компании директора говорят о том, что на дворе стоит эпоха бухгалтеров, а не инноваторов, что надо урезать расходы, а не создавать климат, благоприятствующий созданию нового и риску. Однако в условиях все усиливающейся экономической конкуренции по всему миру нам нужна совершенно иная стратегия, противоположная этой. Тоже можно сказать о сфере образования, о науке, искусстве и экономике. Школы урезают бюджеты, экзаменационные баллы снижаются на глазах, все больше школ отказываются от излишеств, обычно от художественных занятий и внеклассной деятельности, ради того, чтобы заняться в первую очередь базовыми предметами. Это еще было бы ничего, если бы чтение, письмо и математика преподавались так, чтобы стимулировать оригинальность и творческое мышление. Но, увы, так бывает далеко не всегда. Базовый учебный курс обычно пугает школьников или заставляет их скучать. Применить свое творческое начало они могут разве что при написании реферата или в театральном кружке, да в оркестре. Но если мы хотим, чтобы следующее поколение смотрело в будущее отважно и уверенно, нам следует воспитывать в наших детях не только компетентность, но и оригинальность. Проведение исследований. Между 1990-м и 1995 годами мы с моими студентами из Чикагского университета записали на видео ряд интервью, взятых у выдающихся людей – 91 человека. Проведя подробнейший анализ этих интервью, мы смогли показать, Какие они? Творческие люди. Как протекает творческий процесс? Какие условия способствуют возникновению оригинальных идей? Или, наоборот, подавляют их? Отбор респондентов производился по трем основным критериям. Человек должен был внести вклад в крупную сферу деятельности, какую-либо науку или область искусства, в бизнес, политику или благосостояние общества. Он должен был по-прежнему активно работать в этой или другой сфере. И, наконец, ему должно было быть не менее 60 лет. Очень редко при наличии определенных, однозначно трактуемых условий мы опрашивали респондентов немногим моложе 60. Процесс отбора шел медленно и долго. Я решил проинтервьюировать равное количество мужчин и женщин, отвечавших заданным нами критериям. Еще одной непростой задачей было подобрать респондентов так, чтобы получить как можно более разный культурный бэкграунд среди опрошенных. Задав условия, я начал работу над списком лиц, которые соответствовали бы им, пользуясь советами коллег и экспертов в различных областях. Спустя некоторое время в проект пришли студенты старших курсов, также предложившие ряд имен. Еще кого-то называли сами респонденты после интервью. Выборка росла и начинала напоминать снежный ком. Когда наша исследовательская команда единогласно решала, что предложенный кандидат заслуживает включения в число респондентов, ему или ей посылали письмо, в котором мы рассказывали о нашей работе и просили кандидата принять в ней участие. Если примерно через 3 недели ответа все еще не было, мы повторно посылали приглашение, а затем пытались связаться с человеком по телефону. Из 275 лиц, которым мы написали, чуть более трети отказались от участия в проекте. Столько же согласились, а около четверти не ответили, и связаться с ними нам не удалось. Среди давших свое согласие респондентов было немало, безусловно, признанных творческих людей. Так, на участие в исследованиях согласились 14 обладателей Нобелевской премии. 4 премии по физике, 4 по химии, 2 в области литературы, 2 по психологии и медицине, 1 по экономике и еще 1 в номинации «Содействие установлению мира во всем мире». Большинство достижений других респондентов были не менее масштабны, пусть даже и не так известны в широких кругах. Несколько человек отказались от участия по причинам, связанным со здоровьем, а довольно многие, потому что не располагали необходимым для участия временем. Секретарь писателя-новелиста Солла Беллоу написал: «Господин Беллоу сообщил мне, что с сохранением творческого потенциала во второй половине жизни он отчасти обязан тому, что не позволяет себе играть роль объекта чужих исследований. В любом случае, господин Беллоу будет отсутствовать на протяжении всего лета». Фотограф Ричард Авидон нацарапал записочку: «Извините, совсем нет времени». Секретарь композитора Диордя Лигетти выразился следующим образом: «Как творческий человек, он постоянно перегружен работой. Таким образом, причина, по которой вы желаете изучить свойственные ему особенности творческого процесса, одновременно объясняет, почему он, к сожалению, не имеет времени на то, чтобы содействовать проведению данного исследования. Он хотел бы добавить, что не имеет возможности ответить на ваше письмо лично, так как всецело погружен в окончание скрипичного концерта, премьера которого состоится осенью. Господин Лигетти от всей души надеется на ваше понимание. Господин Лигетти хотел бы добавить, что находит ваш проект крайне любопытным и с интересом будет ждать его результатов». Иногда отказ бывал обусловлен уверенностью в том, что изучение креативности представляет собой пустую трату времени. Поэт и прозаик Чеслав Милош написал: «Я скептически отношусь к исследованию творческого начала и не чувствую необходимости принимать участие в интервью на данную тему. У меня такое впечатление, что в основе всех дискуссий о креативности лежит ошибка методологического характера». Прозаик Норман Мейлер ответил: «Прошу меня простить, но я никогда не соглашусь рассказывать о том, как я работаю. Тут я за принцип неопределенности Гейзенберга». Питер Друкер, эксперт в области менеджмента и профессор-ориенталист, прислал вежливый отказ в такой форме: «Я глубоко польщен и благодарен вам за ваше любезное письмо от 14 февраля, поскольку многие годы с неизменным интересом слежу за вашей деятельностью и немало почерпнул из ваших трудов. Однако, дражайший профессор Чиксентмихайи, боюсь, что разочарую вас, поскольку я не в состоянии ответить на ваши вопросы. Меня называют творческим человеком, но я не знаю, что это значит. Просто усердно занимаюсь своим делом. Надеюсь, вы не сочтете меня грубым или бесцеремонным, если я скажу, что одним из секретов продуктивности, в существовании которой, в отличие от креативности, я верю, является наличие очень большой корзины для бумаг, в которую отправляются все приглашения, подобные вашему. Ибо мой опыт подсказывает, что этот секрет кроется в том, чтобы не делать нечто на благо чужой работе, а уделять все время тому делу, которое предназначено каждому Господом, и делать его хорошо». Доля согласившихся была разной, в зависимости от области, в которой работали респонденты. Из ученых-естественников участвовать в проекте согласилось более половины, как бы ни был преклонен их возраст и как бы заняты они не были. Художники, писатели и музыканты, напротив, чаще игнорировали наши письма или присылали отказ. В итоге участвовать в проекте согласилось менее трети из них. Интересно было бы знать, какими причинами объяснялось столь разное отношение к вопросу. Мужчины и женщины соглашались на участие в исследовании одинаково часто. Однако в связи с тем, что в определенных сферах известные своей креативностью женщины представлены мало, мы не сумели добиться равного соотношения полов в исследовании, хотя изначально стремились именно к этому. В итоге соотношение составило примерно 70 к 30 в пользу мужчин. При проведении психологических исследований обычно приходится следить за тем, чтобы изучаемые индивиды были типичными представителями рассматриваемой популяции, то есть в данном случае популяции творческих людей. Если подборка нерепрезентативна, полученные данные нельзя распространять на популяцию в целом. Однако в данном случае я даже не пытаюсь сделать заключения общего характера, которые касались бы всех творческих людей. На самом деле я стремлюсь опровергнуть некоторые широко распространенные взгляды. В науке преимущество опровержения над доказательством заключается в том, что для опровержения общего вывода может быть достаточно всего одного примера. Однако для получения положительного заключения может не хватить и всех примеров мира. Одного единственного белого ворона уже достаточно, чтобы опровергнуть утверждение «все вороны имеют черный цвет». При этом я могу указать на миллионы черных воронов, однако этого будет мало, чтобы утверждать, будто эти птицы бывают только черного цвета. Вдруг где-нибудь да притаился один белый. Эта асимметрия фальсификации и доказательства верна даже для самых непреложных законов физики. Для цели, которую я ставил перед собой, работая над этой книгой, стратегии опровержения более чем достаточно. Собранная нами информация не доказывает, к примеру, что у всех творческих людей было счастливое детство. Пусть даже все без исключения респонденты заявили, что их детство было безоблачным. Появится один человек с несчастным детством, и вся теория полетит в тартарары. Точно так же один счастливый в детстве человек может опровергнуть противоположную гипотезу о том, что у творческих людей детство обязательно было несчастным. Таким образом, сравнительно скромные размеры и недостаточная репрезентативность выборки, не помеха для достоверных выводов на основании полученных данных. Да, в общественных науках утверждения обычно нельзя назвать ни верными, ни неверными. Они указывают лишь на статистический перевес доказательства одной гипотезы над доказательствами другой. Можно было бы сказать, что черных воронов настолько больше, чем белых, что числа говорят сами за себя. Таким образом, мы заявляем, что большинство воронов черного цвета. И радуемся, что можем быть уверены хотя бы в этом. В книге я не стану вдаваться в статистические методы и сравнивать с их помощью полученные данные. На то есть несколько причин. Во-первых, мне достаточно возможности опровергнуть ряд глубоко укоренившихся предубеждений о креативности. Тут мы прочно стоим на ногах. Во-вторых, характеристики нашей уникальной выборки уже являются нарушением большинства утверждений относительно того, как следует проводить максимально надежные статистические тесты. В-третьих, у нас нет настоящей контрольной группы для тестирования закономерностей, обнаруженных при исследовании респондентов из нашей выборки. В абсолютном большинстве случаев интервью проводились в офисе или на дому у респондента. Велась видеозапись с последующей письменной расшифровкой. Как правило, интервью длилось около 2 часов, хотя в нескольких случаях оно было короче, а в некоторых сильно затягивалось. Однако в том, что касается информации о нашей выборке, интервью были лишь верхушкой айсберга. Большинство респондентов были авторами книг и статей. Некоторые написали автобиографии или иные работы, которые мы могли изучить. На практике за каждым из наших респондентов тянулся такой солидный бумажный след, что на обработку его понадобилась бы не одна жизнь. И все эти материалы были крайне полезны нам для понимания каждого респондента и знакомства с его или ее жизнью. В интервью входил ряд стандартных вопросов, которые мы пытались задавать каждому респонденту. Список приведен в приложении. Порядок вопросов не был жестко определен, и формулировки тоже могли различаться. Я стремился максимально приблизить интервью к обычной беседе. Конечно, оба метода имеют свои достоинства и недостатки. Однако я счел, что, будучи принуждены отвечать на вопросы, выстроенные в жесткой последовательности, респонденты могут почувствовать неудовольствие, в результате чего продуктивность работы окажется под угрозой. Надеясь получить нестандартные и вдумчивые ответы, я позволил беседе развиваться вокруг интересовавших меня тем, вместо того, чтобы втискивать вопросы и ответы в шаблон. Интервью дали мне множество материала и охватывали самые разные области. В значительной степени это заслуга прекрасно подготовленных студентов-старшекурсников, которые помогали мне в сборе данных. Когда я начал работу над этой книгой, у меня буквально разбегались глаза. К моему вниманию взывали 1000 страниц, однако я мог справиться лишь с очень небольшой долей материалов. Выбор зачастую был болезненным. Сколь чудесные примеры приходилось опускать или ужимать до предела. Интервью, из которых я привожу обширные цитаты, не обязательно принадлежат самым знаменитым или даже самым креативным респондентам. Нет. Я отбирал те из них, что наиболее ясно иллюстрируют самые важные, на мой взгляд, теоретические вопросы. Выбирая, я ориентировался на собственный вкус, однако уверен, что точно изложил позицию каждого из респондентов и общий итог, полученный от изучения группы в целом. Несмотря на то, что в некоторых случаях из ответов респондентов в книгу не попало ни одной цитаты, все сказанное ими учтено в обобщениях, которые я время от времени привожу в виде текста или цифр. Надеюсь, что либо я, либо мои студенты, а может быть и другие ученые, рано или поздно восстановят те части материала, которые я был вынужден опустить во имя краткости. Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Полученные в ходе интервью картина креативности и образ жизнерадостной и позитивной творческой личности шли вразрез с традиционным представлением о креативном человеке. Я не склонен считать, что люди, рассказавшие мне свои истории, стремились себя приукрасить, и принимаю услышанное как наглядно валидное, если только оно не противоречит другим имеющимся фактам или другим утверждениям, сделанным тем же человеком. Однако за последнюю сотню лет немало специалистов посвятили себя тому, чтобы изучить общество и вскрыть все то лицемерие, самообман и личную заинтересованность, которые лежали в основе некоторых человеческих привычек и вплоть до конца XIX века не привлекали внимания ученых-исследователей. Да, такие поэты, как Данте или Чосер, безусловно, очень хорошо знали изъяны человеческой натуры. Но лишь после того, как Фрейд рассказал о возможности подавления, Маркс заявил о силе неискренности, а социобиологи продемонстрировали, что поступки человека являются следствием избирательного давления, у нас появился системный взгляд, объясняющий, почему, говоря о себе, мы так часто вводим слушателя в заблуждение. К сожалению, подаренная нам Фрейдом и прочими великими мыслителями способность понимать подобные вещи до некоторой степени подпорчена тем, что их идеи стали применять в отношении всех без разбора аспектов человеческого поведения. В итоге, говоря словами философа Ханны Арендт, наша наука рискует опуститься до уровня кушеточного бизнеса, в основе которого будет лежать не реальный факт, а идеология. Даже самый зеленый новичок, изучающий человеческую природу, выучивается не доверять внешнему впечатлению. И это неразумная, методически обоснованная предосторожность, характерная для истинного ученого, а слепая вера в догму, требующую не доверять тому, что видишь. Могу себе представить, как некоторые мои ученые коллеги отнеслись бы к словам, сказанным одним из респондентов. «Я 44 года замужем за мужчиной, которого люблю без памяти. Он занимается физикой. У нас 4 детей. Все кандидаты наук и счастливые люди». Вероятно, коллеги иронично улыбнулись бы, усмотрев в этих словах попытку говорящего отрицать неудачный брак. Кто-то, быть может, решил бы, что респондент пытается произвести впечатление. Еще кто-то мог бы подумать, что оптимистичное описание – всего лишь нарративное явление, возникшее по ходу интервью, не потому, что все сказанное – правда, а потому, что рассказчик просто следует логике и правде разговора. Или, может быть, это все выражение буржуазной идеологии, в рамках которой научная степень и комфортное существование на уровне среднего класса считаются синонимами счастья. Но что, если у нас есть объективные свидетельства, подтверждающие, что эта женщина 44 года состоит в браке и, несмотря на загруженность работой и положение ведущего ученого, вырастила 4 детей, которые сами сделали карьеру в непростой области, и что она действительно проводит большую часть свободного времени дома, с мужем или в путешествиях с ним же. Вдруг мы увидим, что ее дети и впрямь довольны жизнью, часто приезжают к матери и постоянно общаются с родителями. Не придется ли нам, пусть неохотно, но все же признать, что смысл сказанного куда ближе к тому, что подразумевал рассказчик, нежели к альтернативным вариантам, которые я приписал воображаемым критикам. Позвольте мне привести отрывок из другого интервью, также являющего собой пример характерного для подобных рассказов оптимизма. Говорит скульптор Нина Холтон, супруга известного и тоже креативного ученого. «Мне нравится выражение «душа поет», и я довольно часто так и говорю. У нас в Кейпе дом, вокруг него растет высокая трава, и я на нее смотрю и говорю это поющая трава. Она поет. Понимаете, у меня есть такая потребность. Мне нужна радость. Воплощение радости. Я это чувствую. Думаю, я рада, что живу. Рада, что есть мужчина, которого я люблю. Рада, что у меня такая прекрасная жизнь. А когда я работаю над какой-нибудь вещью, у меня порой поет душа. Я надеюсь, что это чувство есть у всех. Я рада, что мне досталась такая поющая душа. Я чувствую, что моя работа для меня важна. Она приносит мне огромное удовлетворение. Еще я всегда могу обсудить какой-нибудь вопрос с мужем. У нас с ним очень близкие отношения. Ну, допустим, он работает над чем-то, и у него возникает идея. А потом мы возвращаемся домой и рассказываем каждый про свой день, чем занимались. Не всегда, но часто. Мы очень близки. Ему очень интересно, чем я занимаюсь, так что он довольно сильно погружен в мой мир. Он фотографирует мои работы, и ему все это очень, очень интересно. С ним можно говорить о чем угодно. У меня нет такого чувства, будто я работаю в темноте. Я всегда могу прийти к мужу, и он мне что-нибудь посоветует. Я не всегда пользуюсь его советами, но он советует все равно. С ним моя жизнь становится богаче. Да, богаче. И вот, опять циник может решить, что, допустим, для делающих карьеру супругов неплохо бы, конечно, с удовольствием проводить время вместе и сохранять при этом творческий настрой. Но всем ведь прекрасно известно, что для того, чтобы достичь чего-то нового и важного, особенно в искусстве, нужно голодать, страдать и полностью разочароваться в жизни. А значит, такая жизнь, как в примере, либо достается очень немногим творческим людям, либо заслуживает скептического отношения, даже если все указывает на то, что рассказчик говорил правду. Я не хочу сказать, что все творческие люди поголовно богаты и счастливы. В ходе интервью не раз заходила речь о семейных проблемах, профессиональной ревности, неутоленных амбициях. Более того, не исключено, что я был предвзят, составляя выборку респондентов. Одно то, что я выбирал людей старше 60 лет, означает, что за кадром остались те, кто жил более рискованной жизнью, и потому умер в более молодом возрасте. Быть может, кандидаты, которых мы пригласили в программу, но от которых не получили ответа или получили отказ, совсем не так довольны жизнью и не слишком удачно устроились по сравнению с давшими свое согласие респондентами. 2-3 человека, поначалу согласившихся на интервью, были так подавлены и не уверены в себе, что, уже назначив день встречи, извинились и попросили об отмене. Таким образом, те, кто все-таки дал интервью, могли исказить картину за счет своего крепкого физического здоровья и психологического благополучия. Однако, после нескольких лет, в течение которых я постоянно кого-то слушал и что-то читал, я пришел к выводу, что общепринятый стереотип несчастного гения в значительной степени является мифом, который был создан идеологией романтизма и поддерживался за счет отдельных и, надеюсь, нетипичных исторических периодов. Иными словами, если Достоевский и Толстой и демонстрировали несколько более сильное отклонение от нормы, то не столько в силу их творческой деятельности, сколько из-за личных переживаний, вызванных нездоровыми условиями существования российского общества, которое близилось к коллапсу. Если среди американских поэтов и драматургов много тех, кто совершил самоубийство или скончался вследствие пристрастия к наркотикам и алкоголю, повинно в этом не их творческое начало, а мир искусства, который много обещал, мало дал, и в конце концов повернул дело так, что 9 из 10 творческих людей остались в тени, а то и вовсе были выброшены вон. Исходя из этих соображений, я считаю, что будет правильно, хоть это и нелегко, воспринимать эти интервью сквозь призму скептицизма, помня, что люди склонны изображать счастье, и не забывая о присущей им тенденции скрывать и приукрашивать реальное положение дел. И в то же время я с готовностью верю позитивному сценарию, если его достоверность подтверждена. Я убежден, что рискнуть стоит, потому что полностью согласен с канадским прозаиком Робертсоном Дэвисом, писавшим. Когда человек задумывается о жизни вокруг, ему легче всего скатиться в пессимизм, потому что пессимизм позволяет не слишком углубляться в тему. Посмотришь, что происходит сегодня в мире, на то, что произошло со времени твоего рождения, и понимаешь, что жизнь — это адова каша из бед и невзгод. Но взгляни на тысячи лет назад и поймешь, насколько разительно изменился мир с того дня, как первая амеба выползла из ила и пустилась в путешествие по суше. Посмотри далеко назад, и ты уже не сможешь быть пессимистом, когда речь зайдет о будущем человечества или о будущем нашего мира. Смотри близко, и все. Бардак, ложь и грязь. А сам ты — жалкое ничтожное создание. Меня очень удивляют некоторые коллеги, особенно те из них, кто изучает литературу. Они утверждают, будто единственно верным является пессимистический, трагический взгляд на жизнь. Как по мне, это абсолютная бессмыслица. Быть трагиком куда проще, чем быть комиком. Я знал людей, которые привыкли смотреть на мир трагически и сидели сложа руки. Они считали, что все вокруг — дрянь и грязь. Как все просто! Но попробуй посмотреть на вещи чуть более отстраненно, и ты увидишь, в какой смеси комедии, путаницы и иронии мы живем. Я считаю, что для писателя такой взгляд очень важен. Писать трагические рассказы чересчур просто. Критические замечания Дэвиса можно отнести не только к литературе. Точно так же можно поступить и с креативностью. Вытащить на свет, развенчать, обесценить, разобрать на кусочки и рационализировать поведение творческого человека, напрочь игнорируя при этом сопутствующую его жизни радость и полноту. Но, сделав это, мы не заметим самого важного, чему только можем научиться у творческих людей – умение находить цель и радость в хаосе бытия. Впрочем, я создавал эту книгу не для того, чтобы что-то кому-то доказать. Выводы, о которых я стану говорить, сделаны на основе конкретных данных. Это не мои собственные домыслы, да и не домыслы вовсе. В следующих главах прозвучат голоса выдающихся людей, которые расскажут, как развивалась их собственная креативность. Этот процесс не сведешь к двум-трем формулам или пошаговой технике. Это сложная и многогранная история о глубинном потенциале человеческого духа. Что ж, теперь вы знаете, о чем пойдет речь в следующих главах. А значит, пора поднимать занавес и начинать.